Предупреждаем, курение вызывает привыкание и вредит вашему здоровью. Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске о приспособлении для курения. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Евгений Черленок. Трубка. История табакокурения начинается в Америке. Здесь еще задолго до прибытия европейцев курили табак, причем курили двумя основными способами. Во-первых, в виде сигар. Табак скручивали сигару, то есть закручивали в лист, и затем употребляли. И, во-вторых, в виде трубок. Трубки эти были самыми разнообразными, более-менее похожие на трубки, которые позднее будут бытовать в Европе. Глиняные изделия с чашечкой небольшой для того, чтобы забивать туда табак, и с таким относительно длинным стеблем, через который табак курился. Но были и совершенно не похожие на более поздние европейские, например, экземпляры. К примеру, там в Северной Америке были распространены такие замечательные каменные трубки, которые украшались изображениями различных животных, которые зачастую были развернуты непосредственно к курящим, смотрели ему фактически в глаза. Все исследователи ранних этапов этого табакокурения, они неизменно подчеркивают, что, конечно, потребление табака в Америке, вот в этих традиционных обществах, было тесно связано с религией, с различными культами, верованиями и с общественной жизнью. Не случайно вот один из самых таких известных образов, связанных с Америкой и с традиционным потреблением в Америке табака, это образ трубки мира, когда бывшие враги садятся и все вместе курят трубку, закрепляя таким образом мирный договор. После открытия Америки табак попадает в Старый Свет. И, по сути дела, он является важным очень символом формирующегося глобального мира, когда различные продукты питания, открытия начинают путешествовать по всему земному шару и, в общем, складываться вот в некий такой единый культурный фонд, который лег в основу современного мира. И в Старом Свете табак, вначале его завезли как экзотическое растение и даже лекарственное, но довольно быстро распространяется пагубная привычка курить. Это происходит уже в XVI веке, ближе к его концу. Распространяется, несмотря на многочисленные запреты, связанные с тем, что курить – это означает пожароопасность, курить плохо, потому что здоровью вредить. Это тоже поняли довольно рано. И курить, конечно, плохо настоящему христианину, потому что вдыхание дыма неизбежно ассоциируется с дьявольщиной различного рода. Несмотря на все вот это, курение довольно быстро становится популярным. И почему это происходит, сказать сложно, но, видимо, из-за эффекта, который дает курение, легкая эйфория, которая начинает ассоциироваться с праздником, с отдыхом, ну и с новым формирующимся миром, который зачастую противопоставляется старому. Очень интересно, что курить начинают в первую очередь из трубок, то есть из двух возможных форм потребления табака в виде дыма, скажем так. То есть мы сейчас не рассматриваем, да, то, что табак можно нюхать, жевать. Из вот этих вот двух форм, сигары и трубки, предпочитают именно трубку поначалу, на протяжении очень долгого времени. Причина, скорее всего, кроется в дороговизне табака. То есть табак берегут, его стремятся потребить без остатка. И, конечно, для этой цели гораздо лучше подходит специальный инструмент, нежели вот непосредственно вот эта вот сигара, которая целиком состоит из табака. Уже в конце XVI, начале XVII века в Старом Свете изобретают две конструкции трубки. Первую конструкцию условно можно назвать западной или по месту наибольшей популярности и наиболее активного ее производства голландской. Это схема, когда трубку делают из глины, как правило, белого цвета она получается, целиком. То есть вся трубка, она керамическая. При этом нужно учитывать, что табак в Старом Свете стали курить не просто из трубок, а из трубок с очень длинным стеблем. Это довольно хрупкое, на самом деле, керамическое изделие, которое легко ломалось, и поэтому при археологических раскопках городов нового времени постоянно находят части этих трубок. Петербург, например, не исключение. В принципе, производство трубок керамических в Западной Европе, его можно считать символом формирующейся европейской культуры потребления, потому что эти трубки не просто ломались, но они еще довольно легко заменялись и были, по сути дела, традицией использования одноразовых или близких к одноразовым предметов. Вся история с западными трубками, она прежде всего связана с какими-то странами, где зарождалась промышленность, у которой все было хорошо с формирующимся капитализмом. Использование трубок людьми, как это всегда и бывает, строилось на двух основаниях. Во-первых, трубку можно было курить индивидуально, где-нибудь дома, в минуты отдыха. Это очень хорошо видно по изображениям, например, с ученостью. Есть изображение трубок среди книг, каких-нибудь древностей, скульптуры. А можно было коллективно, где-нибудь в кабаке, в таверне, весело, одновременно потребляя всякие разные другие нехорошие продукты, например, алкоголь. То есть, в принципе, трубка очень четко ассоциируется с отдыхом, и, в общем-то, и форма ее, и структура, и материал таковы, что тяжело ее представить, но рабочего человека уж больно легко она бьется. Хотя, естественно, использовалась трубка довольно широко, и довольно рано начинают вырабатываться более короткие ее варианты. На Востоке все было немножко по-другому. Вероятно, в Египте в конце 15-го, начале 16 века изобретают другую конструкцию. Она трехчастная. То есть есть отдельно чашечка глиняная, куда набивают табак. Потом в нее вставляют стебель, чубук он называется. Ну и потом крепится мундштук для того, чтобы брать всю эту конструкцию в рот. Таким образом, с одной стороны, она менее хрупкая, да, естественно, потому что центральная часть часто изготавливается из каких-то других материалов, из дерева, например, а не из керамики. А с другой стороны, можно достичь, конечно, потрясающей длины такой трубки. Вот если европейский, например, экземпляр, стандартная голландская трубка производства Гауда, это 40-50 сантиметров, то здесь можно достичь больше метра из-за такой вот ее конструкции. Использование этой восточной трубки, она тоже имела свою специфику. Ее тоже использовали индивидуально и коллективно, но здесь, естественно, никто в тавернах не сидел, потому что все-таки это исламский мир, а здесь сидели в кофейнях. И вот классический образ стамбульской кофейни, который тоже запечатлен на массе всяких разных изображений, это такое большое помещение с диванами, где сидят люди, курят эти длинные-длинные трубки, пьют кофе, а где-то возле входа две зоны. В одной зоне готовят кофе по-турецки в турках, а в другой зоне стоят вот эти трубки длинные, ну, потому что, естественно, с такими трубками никто не ходил, их можно было взять здесь же, в кофейне, и выкурить. Этими двумя конструкциями, естественно, разнообразие трубок не исчерпывается, вот этими материалами, керамикой прежде всего, не исчерпывается. Трубки на протяжении нового времени становятся все более и более разнообразными, и здесь, пожалуй, стоит выделить две любопытных новации. Это, во-первых, трубки из морской пенки. Морская пенка — это такой камень, довольно редко встречающийся. Самые большие его залежи в ближайшей к Европе зоне — это, собственно, территория Турции. И центром производства таких трубок стала Австрия. Придумали вот эту морскую пенку использовать для трубок в XVIII веке. И, в общем-то, во многом благодаря свойствам этого камня. Он пористый такой, он не нагревается, он впитывает дым очень хорошо. Ну, постепенно такие трубки, кстати, в процессе курения темнеют, становятся насыщенного темного коричневого цвета. И поскольку сам материал — это камень, поделочный камень, то и зачастую такие трубки превращаются в настоящие произведения искусства, небольшие скульптурные композиции, очень изящные. А второе очень важное событие в производстве трубок — это начало использования бриара. Бриар — это корень древовидного вереска, растение, которое растет в Южной Европе, например, на территории Франции. Очень огнеупорная такая древесина, очень твердая, и ее придумывают использовать для производства трубок в XIX веке. И постепенно эти вот деревянные трубки завоевывают все большую и большую популярность. Они короткие были. И, в общем-то, именно эти конструкции, они ложатся в основу бытующих сейчас трубок, которые при желании можно приобрести в магазине. А трубки в XIX веке – это, конечно, целый мир. Огромное количество самых разных форм, типов. Они конкурируют друг с другом. Какие-то оттесняются формы, какие-то новые появляются. Мы, естественно, прежде чем прийти вот к этому бриару, экспериментировали с самыми разными формами древесины. Ни в коем случае нельзя себе представлять, что люди до изобретения этих бриаровых трубок вообще деревянные трубки не курили. Курили, естественно. Но просто это было не очень удобно. Искали какой-то более подходящий материал. А вообще все, что связано с материалами, делится как бы на две группы. Это, во-первых, материалы локальные, типа кукуруза, кукурузные трубки. Берут то, что под рукой, то, что распространено здесь, и приспосабливают для курения. Оказывается, что это более-менее удобно. И вторая история, поскольку мир-то формируется глобальный, то начинает искать максимально подходящий для производства того или иного продукта материал. Невзирая на то, насколько он редкий или нередкий, формирование глобального мира приводит к тому, что все эти редкости становятся не очень редкостями. То есть можно наладить их доставку, производство, и в конце концов это все начинает распространяться по всему миру. И вот, собственно, из пенки трубки – это вот как раз такой пример. Бриар, в принципе, тоже, потому что это очень специфическое такое дерево, и вообще непонятно, как додумались до того, что эту штуку можно использовать для производства трубок, потому что там фактически не использовалось. Само это дерево распространено очень локально. Здесь есть универсальные закономерности. Если брать объем чашечки, то, естественно, в начале это очень маленький, потому что табак, он дорогой. Потом становится чуть покрупнее, потому что табак дешевеет. Если брать длину, то здесь две противоположных тенденции существуют. Тенденция аристократическая и тенденция демократическая. Аристократическая тенденция приводит к тому, что длина стебля становится больше, потому что лень, такая праздность, это очень хорошо видно на так называемых стандартных трубках Гауда, где постепенно, дюйм за дюймом, длина становится больше. Это с одной стороны. С другой стороны, есть тенденция укорачивания длины стебля, потому что начинают курить все подряд, и длинный стебель не всегда удобен. Поэтому разрабатываются постепенно формы с более коротким стеблем, и все это приводит к этим стандартным, сравнительно недлинным трубкам, как сейчас. Там сложная вообще вся вот эта история. Например, есть случай ремонта трубок. Предположим, приличный человек выкурит эту голландскую трубку, она у нее там сломается, ну, ее выбросит. Потом кто-нибудь подберет, подточит, уже будет эту короткую курить. Вещи в живой культуре очень сложно живут. Все базовые конструкции трубок старого света, которые мы видим, они все длинные. И турецкие, и голландские. Короткие стремятся не курить. С одной стороны, это, наверное, стремление охладить этот дым, потому что не хочется вдыхать горячий, ну, ассоциируется с адским пламенем. Но, с другой стороны, не такой уж этот дым и горячий. То есть не обязательно бесконечно удлинять трубку, потому что, ну вот она длинная, 30-40 сантиметров. Зачем дальше-то? И у меня вот глубокое такое, не то что убеждение, а вот мне так кажется, что сама вот эта форма трубки, длинной трубки, она же не очень удобная в реальности. Особенно керамическая, если представить себе. Как ее носить? Знаете, там одно из первых изображений трубок в европейском искусстве. Изображен веселый мужчина, радостный, у которого трубка заткнута за петличку на шляпе. Потому что куда ее еще воткнуть, чтобы она не сломалась? Сама эта форма подчеркивает, что это делают в минуты отдыха. Потому что она действительно, ну, как бы так себе удобная. И вот во всю вот эту трубочную историю в XIX веке, в первую очередь, вторгаются сигары, или точнее сигареты. Почему это происходит? Потому что дешевеет табак, дешевеет производство, в том числе и скручивание сигарет, набивка их табаком вместе с дешевизной. Сама эта пагубная привычка начинает все больше проникать в массы, и трубка, как более медленный и более дорогой, на самом деле, уже предмет для курения, постепенно сходит на нет. В следующем выпуске о котле. посуде для приготовления еды на большую компанию.